Глава 96. Потому что ты совершал ошибки. Ли Хао был изумлен. Он выглядел так, словно не мог поверить тому, что видел. Через некоторое время он смог оправиться от потрясения, после чего с ухмылкой сказал: «Какое совпадение! Это же брат Йо! Брат, ты менеджер интернет-кафе?» Было сказано на 30% с изумлением и на 70% с насмешкой. «Ага», — рассмеялся Йосю. «О-о, как же так? Это так тяжело! Сколько ты получаешь в месяц?» — спрашивал Ли Хао, как если бы он по-настоящему заботился о Йосю. 1800, — ответил Йосю. Большая часть персонала интернет-кафе получала 1500 юаней, в которые входило проживание и питание. Для Йосю, который считался новичком, это была довольно хорошая зарплата. Чингу накинула ему 300 юаней, потому что он работал по ночным сменам. «Ух ты!» – показательно удивился Ли Хао. «1800! Не слишком ли мало? Тебе хватает этого на покупку сигарет?» «Если нет, значит, ты не должен быть слишком вежливым. Приходи посмотреть за нашими братьями. Мы все равно недалеко отсюда. Тебе всего лишь нужно пересечь улицу и немного пройтись, верно?» — сказал Ли Хао. «Хорошо», — как ни в чем не бывало, — ответил Юсю. С другой стороны, Тангро понимала, что это был необычный разговор. Кое-что скрывалось за показной доброжелательностью этого посетителя. Она обратилась к Юсю. «Твои друзья?» Когда он уже было собирался ответить, его опередил Ли Хао. «Эй, не надо нам льстить! Как мы можем быть друзьями Йо? Мы всего лишь его обслуга!» Йосю по-прежнему сохранял полное молчание. Его взгляд был направлен прямо на Ли Хао. Тот, в свою очередь, отступил на шаг, изображая на лице преувеличенную тревогу. «Вау, что за взгляд? Я узнаю его. Парни, вы знали? Однажды брат Йо посмотрел на меня таким взглядом. Это означало, что он собирался преподать мне урок. Ох, нет, нет, нет, нет!» В этот момент лидер великолепной династии Чен Ехуй не мог упустить возможности поддержать представление товарища. «Братец Хао, но он ведь не может тебя обучать, верно?» «Верно!» — с преувеличенным выражением ответил тот. «Как же я мог забыть? Ты же больше не капитан команды! Ох, нет! Ты же теперь... Что ты будешь делать, брат Йо? Ты определенно хочешь мне что-то сказать, да? Однако какая жалость! Теперь мне уже не нужно выслушивать твои наставления! Ха-ха-ха-ха!» «Мистер, не слишком ли много вы выпили?» Тангро продемонстрировал свой редкий, невежливый тон. «Красотка, тебе не нужно об этом беспокоиться, это наше личное с ним дело!» Ли Хао уже потерял былый интерес к Тангро. Йосю рассмеялся, после чего вынул сигарету изо рта. Он неспешно обратился к Ли Хао. «Я всегда ругал тебя, потому что ты допускал слишком много ошибок. Ты не хотел, чтобы я это делал, однако в свою очередь не предпринимал ничего, чтобы предотвратить это. Верно?» Тангро издала сдавленный смешок. Чинго была права. У Юсю великолепно получалось выводить людей из себя. Услышав подобное, Ли Хао на самом деле разозлился. Его предыдущее, вальяжное состояние вмиг улетучилось. Синие вены вздулись на его лбу. Он размял шею и обратился к Юсю. «Я? Ничего не делал? Или ты не давал мне такой возможности? С первого дня моего присоединения к команде ты все время макал меня в грязь лицом и не давал мне ни единого шанса на восстановление. Я всегда знал, что ты боишься меня. Ты боялся, что как только я вступлю в команду, твоя позиция станет моей. Однако, неужели ты надеялся, что всегда сможешь оставлять меня позади? Посмотри на нас теперь. Я единственный остался в команде. Тебя же выгнали. Теперь я заместитель капитана команды, а ты менеджер маленького интернет-кафе. Зарплата 1800 юаней. Ха-ха-ха. Весело. Слишком весело. Ха-ха-ха. Юсю молчаливо смотрел на него. Он не проронил ни слова. В это время Лихао зло насмехался над ним. Чен Ехуй также улыбался, поддерживая друга. Позади них стоял Ван Цзэ и Фан Финран с непонятным выражением лиц. «Вы двое», — внезапно заговорил Юсю. Лихао тут же прекратил смеяться. Он хотел узнать, что еще скажет Юсю. Тот, в свою очередь, махнул рукой, обращаясь к парням позади Лихао. «Отойди, я обращаюсь к тем двоим». Лихао оглянулся. Позади него стояли Ван Цзэ и Фан Финран. Естественно, он не собирался уходить с дороги. В итоге Юсю просто проигнорировал его, продолжая обращаться к ребятам за его спиной. «Вы оба плохо сегодня сыграли, Ван Цзэ. Тебя все еще сильно беспокоит, как ты выглядишь в бою? Ты совершаешь слишком много ненужных действий, из-за чего противник легко может тебе противостоять. На самом деле, сегодняшний твой соперник послужил тебе отличным примером. Прост и практичен. Если ты будешь действовать подобно ему, благодаря своим плавным навыкам и отличному темпу, ты перестанешь проигрывать каждому встречному. Фан Финран, ты был слишком осторожен. Ты все время взвешиваешь все за и против. Как профи, ты, конечно, знаешь, что на таком уровне разница в скорости рук и реакции игроков очень маленькая. Если ты продолжишь слишком много думать перед тем, как действовать, твой соперник первым завладеет инициативой. Это хорошо использовать голову в бою. Однако, во всем нужна мера. Бывают ситуации, когда нужно просто положиться на интуицию. Интуиция не такая бесполезная вещь, как ты думаешь. Это будет хорошим для тебя опытом. Во время монолога Юсю ребята глупо пялились на него. Выслушав все, они не знали, как на это реагировать. Ответить или нет? В итоге двое стояли с поникшими головами. «Эй!» — встрепенулся Лихао. «Что ты делаешь? Ты все еще считаешь себя капитаном команды? Какое у тебя есть право обучать моих напарников, а?» «А теперь о тебе». Юсю прямо взглянул в глаза Лихао. «Когда во втором раунде энергия Сун Сяны била из него ключом, вы это понимали?» «Когда он полностью полагался только на себя в командном соревновании, вы предостерегли его? У вас был план, чтобы противостоять комбинации Ян Конга и Субина?» «Я?» «Я всегда ругал тебя, потому что ты делал ошибки. Я не позволял тебе подняться выше, потому что ты не был готов. Однако я должен признать, ты довольно способный. Ты смог так далеко зайти с твоими навыками. К сожалению, я уже ничего не могу изменить, поэтому просто продолжай усердно работать. Это очень нелегко. Выдержка. Тебе понадобится истинная выдержка для этого. Ты сможешь это сделать?» «Да пошел ты!» «Хорошо. А теперь вы можете уходить». Юсю решил отказать посетителям. «Что ты делаешь? Мы пришли сюда, чтобы воспользоваться компьютерами кафе. Ты обязан нам их предоставить!» — воскликнул Лихао. Юсю, свернув трубочку газету, и подошел к стене, на что-то указывая. Однако кафе было слабо освещено, поэтому было трудно разобрать, что там изображено. «Малышка Танк, включи, пожалуйста, свет», — попросил Юсю. «Сейчас», — ответила Тангро, после чего свет включился. Юсю повторил свой жест, указывая на стену. После чего он повернулся в сторону Лихао. «Ты видишь это? Интернет-кафе имеет право не принимать пьяных клиентов. Мне очень жаль». «Ты!» – взревел Лихао. Конечно, они выпили. Однако они все еще были далеки от состояния в полное говно. Однако этот парень просто воспользовался ситуацией, чтобы выдворить их. Лихао уже было собирался поспорить с ним, когда Юсю серьезно сказал. «Не нужно быть такими назойливыми. Парни, Вы все публичные личности. Если вы продолжите настаивать, это будет выглядеть не лучшим для вас образом. Сказав это, Юсю достал из кармана сигарету и сунул ее в рот. Лихао зло уставился на Юсю. В итоге, сжав зубы, он процедил. «Мы уходим!» «Я не буду вас провожать». Юсю прикурил сигарету. Его глаза следили за уходящими парнями. Тангро давно прекратила играть. Она тихонько наблюдала за развернувшейся сценой. Видя, как Юсю выпускает клубы дыма, она отметила, что его лицо возвратилось к прежнему полумертвому выражению. «Кто это был?» — спросила она. «Бывшие коллеги», — серьезно ответил Юсю. «Профессиональные игроки славы?» — спросила Тангро. «Ага», — ответил Юсю. «Они что, знамениты?» — спросила Тангро. «Довольно знамениты. Из-за того, что ты не узнала их, они должны были почувствовать себя довольно неловко», — улыбнулся Юсю. «Я ничего не могу с этим поделать», — беспомощно ответила Тангро. «Я знаю всего двух профессиональных игроков славы. О них часто упоминает Чиньго. Это Сому Ченг и Ю Цю». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Юсю. «Особенно это Сому Ченг. Чиньго по-настоящему восхищается ей. У нее даже есть несколько плакатов с нею», — сказала Тангро. «О, может быть, она перестала ей нравиться, потому что на стенах больше нет ее плакатов», — добавил Юсю. «Ты был в ее комнате?» — пораженно спросила Тангро. «Ага. Однажды я брал одеяло с ее кровати», — объяснил Юсю, чтобы Тангро не подумал, что он делал что-то неприличное в комнате Чиньго. «А, она снова уснула на диване?» — спросила Тангро. «Ага. Она часто так делает?» — спросил Юсю. «Почти каждый день. Скорее всего, сейчас она тоже там спит», — ответила Тангро. «Может, тебе стоит пойти проверить?» — спросил Юсю. «Ты в порядке?» — неожиданно спросила Тангро. «Я? Ты действительно думаешь, что со мной что-то не так?» — вот и спросил Юсю. «Они...» «Да, это пустяки. Я могу плавать в сильный шторм», — рассмеялся Юсю. «Тогда хорошо». Сказав это, Тангро отправилась на второй этаж. Юсю улыбнулся, смотря ей в спину. У этой девушки было доброе сердце. Она даже боялась, что он будет себя плохо чувствовать, поэтому решил с ним об этом поговорить. Спустя короткое время Тангро вернулась. «Мои догадки были верны. Она опять уснула на диване». «Тссс», — сказал Юсю. Он уже сосредоточился на игре. Тангро также продолжила проходить подземелье. Спустя какое-то время она неожиданно спросила. «Они могут вернуться позже?» «Нет», — ответил Юсю. «Почему?» «Я чувствую, что из-за того, что они теперь знают, что ты работаешь в интернет-кафе...» Тангро не закончила. Она знала, что Юсю видел истинные намерения этих парней. Когда они увидели Юсю, то еще больше захотели занять компьютеры именно этого интернет-кафе. Они определенно будут использовать любые способы, чтобы поиздеваться над его статусом сотрудника кафе. «Потому что для них это не очень удобно», — ответил Юсю. «Почему это?» Тангро все еще не понимала. «Подумай об этом. Если звезда профессионального спорта вдруг появится в шумной толпе, что тогда произойдет?» — подсказал Юсю. «А-а-а!» «Вот именно. Интернет-кафе — это то место, где собирается много игроков в славу. Если те парни внезапно появятся здесь, что произойдет? Скорее всего, их обступит гомонящая толпа. Для них это будет гораздо более обременительно, чем для меня», — засмеялся Юсю. «Теперь я поняла». Тангро понимал, что изначально четверо решили заглянуть в кафе, чтобы просто посмотреть, был ли там кто-нибудь или нет. «Не беспокойся об этом. Поторопись с прокачкой уровня», — сказал Юсю. «Я уже 20-й», — ответила Тангро. «Да?» Юсю обернулся посмотреть. Мягкая мгла уже была 20-м уровнем. «Тогда выбери класс, после чего направляйся в ледяной лес», — сказал Юсю.